Николя, покончив с карнизами, потащил лестницу в соседнюю комнату. Лоран пошел следом. «Чем вы займетесь?» — спросила Франсуаза. «Подгонкой», — ответил Николя. Вскоре она услышала, как ребята на два голоса запели станцы к Софи. «Это ужасно!» — пискнула Дани. «Замолчите оба!» В ответ Николя и Лоран запели еще громче. Даниэль давился смехом, но на втором куплете не выдержал и присоединился к хору. «Соседи!» — закричала Франсуаза. «Хорошенькая репутация будет у меня в доме!» Трио убавило громкость. Франсуазу тронуло, что братья Дани и Лоран пришли помочь ей перекрасить квартиру. Благодаря их усилиям все будет готово к возвращению Александра. За все время своего отсутствия он прислал ей из Москвы только одну открытку с видом собора Василия Блаженного и текстом, нацарапанным шариковой ручкой. «Поездка превосходна. Слишком мало времени, чтобы все посмотреть. Очень жаль. До скорого. Целую, Александр». Лаконичность стиля повергла Франсуазу в уныние. Неужели ему больше нечего ей сказать? Если бы не переезд, настроение у нее было бы еще более подавленным. Занятая обустройством, она позволяла себе думать лишь о той минуте, когда Александр переступит порог их квартиры. В этой новой обстановке они будут очень счастливы. Александр никогда не знал, что это такое налаженный собственный быт. И стоит ему провести несколько минут в кабинете, он не захочет оттуда уходить. С долгими вечерами работы за столиком в бистро покончено. У Николя тоже будет свой угол для работы. А она сможет печатать на машинке, не мешая остальным. Да, и они не будут ей докучать. Нужно будет обязательно устроить новоселье. Франсуаза уже мысленно составляла список гостей. Ну, во-первых, ее добровольные помощники. Надо же! На Рю Дюбак она когда-то сама все привела в порядок. Конечно, та квартирка была крошечной. Франсуаза обвела взглядом свои владения, отделанные в темных тонах. Прихожая, большая комната и спальня — все оттенки желтого, кабинет — желто-зеленый. Выбирая цвета, Франсуаза вспомнила совет Маду. «Не нужно думать, что так называемые насыщенные тона сделают твой дом темным. Если правильно их выбрать и оттенить то тут, то там светлой линией, получишь яркий и очень оригинальный результат. Конечно, они не профессионалы, так что краска лежит неровно, а с потолка они всего лишь смели пыль, но все эти несовершенства заметны только с очень близкого расстояния». Дани в старых штанах и шерстяном свитере объявила, помахав наполовину поредевшей кистью: «Ура! Я закончила. Краски больше нет». Подойдя к Франсуазе, она сказала со вздохом: «У тебя будет очень красиво». «Да», — поддержал ее Жан-Марк, — «ты здорово сделала, что выбрала темные тона. Белая окантовка подчеркнет красоту цветовой гаммы. Ты видела, во что я превратил твой котел отопления? Это уже не нагревательный прибор, а драгоценность. Украшение интерьера». На его лбу и руках поблескивали завитушки серебряной краски. Он смеялся. Франсуаза заключила для себя, что уход Кароль нисколько его не тронул, и вздохнула с облегчением. Ее же несказанно радовала решимость Филиппа. И дело тут не в злорадстве. Она всего лишь хочет вновь обрести уважение к отцу. Франсуаза верила в счастливое будущее для него. Для него, да и для всей их семьи. Не исключено, что он снова женится. С любой женщиной он будет счастливее, чем с Кароль. Вернулись Николя и Лоран, разрисованные краской, как индейцы, вышедшие на тропу войны. «Я бы никогда не смог расписать потолок Сикстинской капеллы», заявил Лоран. «Слишком грязная работа». Было уже около 7, и все переместились на кухню, чтобы отмыться и утолить жажду. Они передавали из рук в руки флакон с жидким мылом и бутылку фруктового сока. Николя и Даниэль открыли литровую бутылку красного вина и опустошали ее, чокаясь при каждой очередной рюмке.